коммерции, замечен по инерции. Не двигаюсь, а двигаюсь по встречной. Обеспечен темами попсовыми, и в них по горло, от которых вы, деды культуры, аж скривили морды. И в чем причина негатива? Да, да неужели вам противно? То, что я желаю жить красиво, исполняя бред. Да я копирка тех, кто будоражит новый свет. Быть может, обеспечен я зелеными навечно, хотя мой пати из простых и в олигархах не замечен. Вечная проблема мамы — дитя окончит вуз, дабы не быть обузой, после не висеть как мертвый груз. И я желаю этого, амбициозен до невроза. Знаю, пара лет и уже будет слишком поздно. Хочу, чтобы глаза родные источали радость, и чтобы они встретили свою безбедно старость. Я вижу веру, надежду в этих глазах. Знаю, брат, есть сила в наших руках. Уверен, завтра сбудутся мечты, уходя, сжигай мосты. Я вижу веру, надежду в этих глазах. Знаю, брат, есть сила в наших руках. Уверен, завтра сбудутся мечты, уходя, сжигай мосты. Я в контрафакте, без контракта, без продюсера. По факту шансов никаких, но ставлю творчество на карту. Со мной рядом те, кому обязан я рождением. Прости мне, мама, ночи беспокойные со временем. Стареете, а мы растем, и это давит бременем. Но я шагаю к цели шагом более уверенным. Проверено, кто ищет, тот находит. Тем не менее, желания сбываются в обход преграды трением. Не инфантилен до наивности, но это тоже мнимо. Время хоть и медленно, все же проходит мимо. С именем небезызвестным спал бы более спокойно. Может, это мое место, может, модно быть безвольно. Но я, забросив в темный угол все эти сомнения, стараюсь выше быть на карусели обозрения. Устраиваю будущее сам и помогу родным. Вы знаете, о ком я, целую крепко, сын. Я вижу веру, надежду в этих глазах. Знаю, брат, есть сила в наших руках. Уверен, завтра сбудутся мечты, уходя, сжигай мосты. Я вижу веру, надежду в этих глазах. Знаю, брат, есть сила в наших руках. Уверен, завтра сбудутся мечты, уходя, сжигай мосты. Я вижу веру, надежду в этих глазах. Знаю, брат, есть сила в наших руках. Уверен, завтра сбудутся мечты, уходя, сжигай мосты. Я вижу веру, надежду в этих глазах. Знаю, брат, есть сила в наших руках. Уверен, завтра сбудутся мечты, уходя, сжигай мосты.